«Простите, времени на подумать нет, мне сказано доставить ведьму Мишу в фонтан до 8 утра, а так как осталось 2 минуты до указанного времени», она шкодливо улыбнулась, прыгнув на кушетку рядом, уселась, по-панибратски обхватив мои плечи, а ее силки приземлилась на мои волосы. Следующая остановка – Красный фонтан. Она вскинула вверх указательный палец, мир вокруг мигнул, не успела я даже пикнуть. 62 глава. Подоплека событий. Даркас отчаянно хотелось, чтобы все это оказалось дурным сном или навеянной неправильно исполненным заклинанием иллюзией, но жизнь жестоко смеялась над ней в самые неожиданные моменты. Она только посмела расслабиться, допустить тень мысли, что светлое и хорошее из далекого детства опять проступило на горизонте, пока только неуверенными пробными мазками. Сообщение от Миши пришло громом среди ясного неба, ха, в стиле ее любимых каламбуров, перечеркнуло широким мазком прежде спокойную картину мира, и Даркас оказалась один на один с поднявшейся изнутри тревогой. Снова Миши нет рядом, снова она едва ли может что-то сделать, снова виновата Айси. Бесконечная петля, наступающая снова и снова, с различающимися мелкими деталями, как десятки раз переписанная картина. Если угрозу армии тьмы можно назвать мелкой, вопреки чувствам, действовала она четко и быстро. На переговоры с Гриффин не было времени. Наставница упряма, ослеплена гордыней и уверенностью в себе, да и из-за связи с облачной башней ни за что сама не согласится покинуть школу. Даркас не понимала деталей и подоплеки, но четко видела. Директриса привязана к башне, очевидно черпает силы из нее и потому так, чрезмерно, уверена в себе здесь. Не понимает, что владение полем уже разделила с другой ведьмой. Даркас могла, тайно, тихо, черной завистью, восхититься коварством и изворотливостью Айси, но страстно мечтала поджарить ей мозги. Единственным существом во всей башне, способным вразумить Гриффин нет, повлиять на Гриффин, надавить на нее, была Стамира, последняя из потомков Хель, воплощение силы и мистической славы рода, та, кто говорит, та, кто держит в руках смерть. Даркас закономерно слегка опасалась Стамиры, благодаря собственному происхождению имела более чем достаточное представление о профессорке, но и видела, как та благоволит Мише и своей протеже. Попытать удачу стоило. Долго же ты шла, кровь Лаки, в кабинете Стамира уже руководила тенями и зомби, кружил темный туман над потолком, в углу робко топтался Кнут. Он и был единственным источником возмущений в ментальном и эмоциональном плане, смущенный, стесненный, встревоженный, но покорный. Ни Стамира, ни ее творения не отражались в общем фоне ни мыслями, ни чувствами. Даркас избегала взаимодействия с ними еще и поэтому, да, слишком опираясь на дар, да, слишком полагаясь на него, но так она могла контролировать окружение. Миша уже передала сообщение и мне, и Крис, и малышке Аманите Скорокурт. Удивительно, как много у дитя связей, и удивительно, какой силой они ее наделяют. Ты ведь понимаешь это, несмотря на ученичество у Гриффин, усмехнулась Стамира. Ее глаза сияли потусторонним огнем, от которого мурашки бежали по коже. Старая некромантка, последняя некромантка. Даркас медленно кивнула. О, она понимала, о чем речь, понимала, что сила Миши не в чудовищном запасе магии или родстве со стихией, а в умении заводить друзей. Как бы смешно это ни звучало для Гриффин и других ведьм, считавших, что весь мир против них априори, Миша владела настоящими властью и силой, собирая людей, окружая себя связями и поддержкой. Как аристократка, даже если хотелось добавить бывшее, она понимала важность подобного. Слова матери – самые долговечные и надежные чувства, те, что внушаешь ты сама. Настоящие создаются заклинаниями и зельями, звучали заблуждением, дурной шуткой. И даже интересно было, отвлеченно, рассудочно, что случилось бы, столкнись ее мать в свои лучшие годы с Мишей. Не Мишель, именно Мишей сейчас, в одиночку, только, исключительно проигрывали. Способности и порождения Кито не спасли ее от предательства дочери, что, впрочем, использовалось замкнувшимися как дополнительный, хоть и смехотворный, аргумент в пользу добровольной изоляции. Эхидна не сумела бы предать мать, не будь прежде ей рождена, не так ли? Или, чуть дальше пойдя, заложи еще в утробе Кито в нее безусловную преданность, или, лиши Кито себя способности привязываться, вырви с корнем желание передать искусство. Даже могущественный Даркар отыскал сторонников, трех древних, Валтора, угнетаемые цивилизованным магиксом расы. Да, проиграл, но и победила его команда. Единственным исключением в правиле была как раз Стамира, но, впрочем, некромант сам по себе считаться в единственном числе не может. «Почему вы не остановите Айси?» «Она могла. У мертвых не было секретов от Хель, а у нее ограничений, кроме навязанных напуганными чинушами, но и тени распространялись на территорию башни, если судить по количеству бродившей то тут, то там нежити». Стамира банально знала имя башни, даже если утверждала обратное. «Адаркас, после кого на должность заступила Гриффин?» Чтобы щелкнуть по носу, расхохоталась Стамира, пожимая плечами, приманила слегка скрюченным сухим пальцем кнута, и тот послушно подошел и с великой осторожностью поднял некромантку на руки. Даркас застыла от простоты и шутливости ее тона. Кого Стамира могла? Фениксовы перья, она позволит захватить башню и атаковать магикс только для того, чтобы щелкнуть директрису по носу, как взорвавшуюся девчонку. Да, ведьмы уровня Стамиры мыслят другими категориями, да, но террор, который могла учинить Айси, и все лишь бы поглубже макнуть Гриффин в совершенную ей ошибку. «Не смотри на меня так, дитя Локи!» «Мысли шире», — насмешливо сказала Стамира, пока ее тени исчезали сквозь стены. Ни одна Гриффин взорвалась в сиянии героического прошлого. Зомби, Фрэнк, Миша часто его упоминала, прихрамывал в сторону выхода. «Команда света», — прошептала Даркас, нахмурившись. «Но разве это дискредитирует их? Все ополчатся на ведьм, на них, на всех, на преподавательский состав, на старших, на дурочек-первокурсниц, Мишу». Когда фонивший низкими вибрациями тревоги пополам с устремленностью кнут двинулся со Стамирой в руках к выходу из кабинета, она последовала за ними. Странно, несмотря на понимание, что могшая вмешаться, остановить все в зародыше, еще до чего угодно, некромантка не собиралась делать, кажется, абсолютно ничего, нервозность отступала, становилась спокойнее, возможно, потому что эвакуации, быть, или потому что выглядело так, будто у Стамиры все под контролем. Не оказывалось ли подобное даже худшим вариантом? Контроль, та же готовность допустить. «Знаешь, что случится далее?» — спросила Стамира спокойно, не дожидаясь ответа. Кровь Омеги умна и коварна. Она уже интересовалась темой портов по словам малышки Аммониты, а по похищению Миши стало ясно, что и усвоила. Первое, что она сделает после обнаружения пустой башни, блокирует все порты на планете. Помощи извне не получить, изнутри полиция, светлый камень. Именно сейчас, во время стажировок, практик, раскопок, ни одна из организаций не сумеет оказать существенную поддержку. Абсолютно буднично рассуждала она, будто рассказывала удачную шахматную партию, будто видела доску с высоты опыта. И Даркас невольно цеплялась за ровный тон вместо жутких подтекстов, включалась в рассуждения, оценивала все с фокуса Стамиры, той, кто говорит, последняя из Хель, и происходившее превращалось в игру детей в песочнице. Армия тьмы, три древние ведьмы, Айси, вчера их не было, сегодня есть, завтра забудутся. Стамира живет слишком долго, чтобы тревожиться по таким пустякам, но недостаточно долго, чтобы не скорректировать события себе в угоду. Не потому ли Крис сторонились, да даже сама Даркас, хоть и из-за банально не пересекавшихся сфер интересов, что не могла такая наставница не оставить отпечатка на ученице. Но как Миша, три школы окажутся один на один с наследницей трех, откусившей кусочек силы великого дракона, и им придется выступить единым фронтом, а новому поколению узнать, что такое командная работа, что такое сражаться бок о бок. По коже побежали мурашки, стоило лишь выпасть из чужого образа мыслей. Стамира не сомневалась, что Айси призовет армию тьмы, знала это, все шло к этому. Более того, часть преподавательского состава следовала ее планам, или просто по-прежнему, из старых привычек, из давних уговоров, есть ли дело сейчас, подчинялась ей. Гриффин была директрисой, для всех, но не властью в башне. Красивым знаменем, как же, школой ведьм управляет бывшая участница команды света. Ведьма, пропагандировавшая индивидуализм, столь удобный для политического курса, замкнувшаяся, разделяя и властвуй, разделяя ведьм, и они не станут. Одна, безопасно, две, тревожно, три, угроза. Думаете, подобная встряска повлечет за собой сдвиги в наших законах, уточнила Даркас, с усилием переключаясь на разбор последствий трагедии. Да, все устроит ведьма, но какая, дочь той самой Эльзы Омеги, наследница трех древних, фениксизировать будут не сам факт ее принадлежности, а связь с прогремевшим на всю вселенную и уже побежденным злом. Не с руки станет верхушке обвинять Айси как школьницу башни, это выставит их на смех, а вот обвинить приспешницу древних уже престижно, уже делает угрозу весомее, и тем весомее, чем вернее с ней расправиться. С другой стороны, ведьмы, что против Айси выступит под крылом Гриффин, ведьмы из команды света, а еще будет Миша, точно будет, потому что изучает экзорцизм, потому что не может не быть на первых ролях, потому что судьба у нее такая или тоже ниточки ведут к Стамире. Как знать, в любом случае, это будет иметь долгоиграющие последствия, и даже найдись множество кричащих об опасности ведьм, об их неконтролируемости, о необходимости затянуть ошейник потуже, найдется и равное, если не превосходящее множество из с этими же ведьмами сражавшихся бок о бок, увидевших в них соратниц, и в мирное время, в условиях, навязанных правительством, не самое изящное решение, но хаем, не самое изящное, но не лучшее ли из возможных, мирные шаги и попытки хоть как-то ослабить ограничения определенно пропадали в туне. Едва ли Айси понимала, что ее амбиции используют против нее, превращают ее в удобный инструмент устрашения и встряски общества, но жаль не было, лишь тревожно становилось от отсутствия понимания игры, затеянной той, кто говорит, и, возникнут ведь вопросы и к политическому строю. Светлые камни полиции не справились с чрезвычайной ситуацией. Где они были, когда происходит такое? Еще ничего, по сути, не случилось, но они же не справятся. Айси выбрала по-настоящему идеальное время. Школы полупусты, наиболее опасные для нее организации разделены по разным местам, присматривая за практиками и получившими вдруг слишком много свободного времени энтузиастами. «А это уже зависит от вас», — по-прежнему насмешливо ответила Стамира, но ее глаза остро вперились в Даркас, и вряд ли здесь имелось в виду непосредственно от нее, но отчасти, так и было. Стамира собиралась встряхнуть Магикс, а потом подтолкнуть молодое поколение и показать, чего стоят, выстроить будущее, потому что слишком стара или слишком устала делать все сама. Некроманты в принципе не любят все делать сами, и не хель созидать, они больше любят разрушать и подталкивать. Как и ожидалось, заявлению, что они эвакуируются всей башней в Красный Фонтан, Гриффин не обрадовалась. Шипела и ругалась, что школа ее, что она тут главная и никакая недоучка вроде Айси не выгонит ее отсюда. Стамира слушала спокойно и внимательно, будто никуда не торопилась, и Даркас такое тихое поведение немного пугало и настораживало, но директриса распалялась только больше, как ободренная отсутствием реакции. Однако когда в кабинет просочилась одна из теней, сбилась на полуслове. Стамира хлопнула в ладони. Удушающая волна магии придавила к полу так, что Даркас рухнула на колени, не успев и моргнуть, ощутила холодный пот по коже, сердце пообещало взорваться от давления, в голове зашумело. Гриффин покачнулась и вцепилась в стол. Ее зеленоватая кожа приобрела более светлый, нездоровый оттенок, демонстрируя влияние. И Даркас впервые, даже считая фактическое ученичество, впервые, ярко ощутила ее эмоции. Не откровенный ужас, но здравое опасение, присущее любому живому существу, сталкивающемуся с реальной угрозой жизни. Четко вдруг осозналась. Гриффин не сомневалась, что Стамира может убрать ее по желанию. «Мы уходим в Красный Фонтан». Стамира даже не приказывала. Она констатировала факт, с которым никто не смел бы поспорить. Давление исчезло, и Гриффин громко сглотнула, едва отрываясь от стола. Даже намек на ее эмоции исчез обратно. Тень, которая очевидно передала Стамире новости о приготовлениях к эвакуации, подошла к Даркас и помогла ей подняться. А сама она взглянула ласково и слегка насмешливо, и сразу захотелось убежать от многообещающего внимания. Кровь Лаки или собственная интуиция слабо подсказывали, что у Хель есть на нее планы. Когда они покидали кабинет, Даркас плелась позади директрисы и несшего Стамиру кнута, она вспомнила о телефоне. Не прошло даже четверти часа с сообщения Тикны. Показалось, что куда больше. Слишком много невероятных фактов открылось за такой короткий промежуток времени. Взяв себя в руки, напечатала короткий текст «Обрисовать ситуацию». Палец замер над вкладкой отдельного чата с Хилией. Нет, потом. Почему вообще замешкалась? Глупость какая. Многие недоумевали, с чего вдруг должны покидать облачную башню. Кто-то шутила, что бродившие по коридорам монстры, которыми Гриффин уже объясняла ввод чрезвычайного положения в школе недавно, все-таки выселяют их. Кто-то обзывала происходившие учебной тревогой, Но, несмотря на шум, ведьмы следовали послушно, потому что уважали силу, потому что так уж растили их, а преподаватели, мадам Аманита и целительница Каракурт были именно что силой. Общий фон, недоумевающий, встревоженный, взбешенный, рассеянный, раздраженный, напрягал. Даркас старательно отгородилась от какофонии. Они спускались по незнакомым лестницам, но только когда оказались в подземелье, пошли мимо тюремных камер, слушая бряцание цепей на сквозняке, шутки испарились, а ведьмы заметно притихли, медленно осознавая серьезность ситуации. Фон наконец начал выравниваться на общую эмоцию, тревогу. Даркас тонко усмехнулась, спокойная как никогда. Сердце замирало лишь при мыслях, что Миша и Блум сейчас в Алфейском лазарете. Понимание, что они под наблюдением профессионалов, успокаивало, но иррациональная часть требовала мчаться к ним и проверить лично. Впрочем, как ведьма разума, она легко, легко, она сказала, заглушала ее голос. Когда показались подземелья, Даркас проверила телефон. В общем чате не изменилось ничего, зато было много пропущенных сообщений и звонков от Хили. В одном из последних он просил написать хотя бы точку. Что ж, если... С той же усмешкой она отправила просимое. Через пару минут, подумав немного, сжалилась и обрисовала коротко. Вошли в туннель между школами. В красный фонтан первой вошла Стамира, точнее, ее внес Кнут, что было весьма показательно для умевших смотреть и думать. Затем Саладин церемониально поприветствовал их всех, и это были не просто слова вежливости. Магический барьер пропустил их как гостей. Опять же, не то чтобы Стамире требовалось приглашение, зашла она раньше, еще и Кнута с Гриффин продавила, знающим, довольно. И пусть он разговаривал с Гриффин, но оба иногда бросали взгляды на профессорку. К приятному удивлению Даркас, среди однокурсниц нашлись отметившие детали, может быть, не до конца осознававшие всю подоплеку, но внимание обращавшие, наблюдавшие. Впрочем, наблюдение уже за однокурсницами не было приоритетом. Выцепив взглядом Хилию и Тимми, она поспешила к ним. Напряжение немного отпустило, но все еще сжимало когтями, несмотря на искусственное, магическое успокоение тела и разума. Синие глаза Хилии внимательно просканировали ее, она почти физически ощутила на себе его взгляд, но подкупили искренность улыбки и заметное расслабление после беглого осмотра. Такие реакции сложно подделать, кроме того, даже если в ментальном плане Хилия почти не ощущался, откуда все они вылезли в последние два года, какие-то отголоски облегчения и радости все же донеслись. «Даркас, рад видеть тебя даже в таких обстоятельствах», в эти его слова она даже могла поверить. Сил изливать яд не нашлось, даже глаза не получилось закатить. «Не скажу того же, я бы предпочла встречу в других обстоятельствах», проворчала она для проформы, чтобы не думал, будто она рада конкретно ему, но не до конца совладала с голосом. Вся ситуация и откровения Стамиры давили. Не получалось до конца абстрагироваться. Она поймала взгляд Тимми и покачала головой до того, как он, комок тревоги и беспокойства, но держался потрясающе для обстоятельств и явно не принял успокоительное, задал вопросы Мише. Достойно уважения. Внезапный каркающий смех прошелся Атимом по натянутым нервам, и Даркас с трудом подавила инстинктивную дрожь. Непонимание отразилось на лице Хили и Тимми, но это было простительно. Стамира, личность малоизвестная современному миру, даже ученицы башни не понимали, с какой ведьмой имели дело, за глаза называя ее то старухой, то древней, то полубезумной. Древнюю, впрочем, она могла счесть и комплиментом, могла оскорблением, или даже не заметить. Хель, это Стамира, имя хотелось прошептать, но Даркас совладала с голосом и растворила в глубине сознания глупый страх. Да, Хель пугала, но не была врагиней, союзницей, впрочем, тоже. Похоже, Айси отрезала Магикс от остальных планет. Действительно, додумалась же, она яростно прошипела, сжимая кулаки, не зная, что злит больше. Несвоевременная разумность Айси или то, что она следовала предсказанному Стамирой. То, что Айси не кинулась следом за беглянками, виделось также ее результатом действий. Та, кто говорит, могла оставить подарочек в башне, и не один, и наверняка активирует их, когда понадобится передышка. Контролируемое бедствие для Магикса. Заподозрит ли верхушка хоть что-то, или слишком расслабилась, позабыв о некромантке? Даркас устраивал любой из раскладов, при котором ее друзья не пострадают. Друзья у ведьмы. Смешно. Еще несколько месяцев назад она бы не восприняла такое всерьез. Это ли чувство имело в виду, Когда Хилья шагнул ближе и взял ее руку, первой реакцией было отстраниться и напомнить о приличиях, но уверенный взгляд и эмоциональная волна спокойствия, немое обещание, что они справятся. Это ощущалось слишком комфортным, чтобы отстраняться. Попытки влезть в личное пространство не раздражали, дарили заземленность и спокойствие. Сообщать ему об этом и облегчать ему задачу сблизиться Даркас, впрочем, не собиралась. Ей не доставляло удовольствия как-то издеваться над ним, но она должна была четко обозначить упрямцу, что завоевать ее благосклонность не так-то легко. Верить, что он сдастся, она перестала около месяца назад. Временами Хилья напоминал ей Мишу, был упорным и дарящим комфорт. «Я хочу забрать Мишу сюда, ей нечего делать у фей», пробурчала тихо она и невольно сжала руку Хилли, отвечая на прикосновение. Да, Стамира была права, Миша окружала себя людьми, но была такой открытой и доброй, как ребенок, ни следа огрызавшейся и кидавшейся на всех Старми, и это заставляло переживать, что Тикна и Блум просто не справятся с защитой Миши от окрыленных, которые не будут милы с ведьмой. Может статься, в будущем что-то и поменяется, но не прямо сейчас. Тимми кивнул, и неожиданно их накрыла тень. Тимми и Хилья напряглись, последний мягко потянул Даркас, вставая так, чтобы немного прикрыть ее. Она тихо фыркнула и обернулась, заметив неловко топтавшегося рядом Кнута. Стамира в его руках не было. «Это ну я Мишу нигде не вижу». «Она как?» – смущенно и слегка заикаясь спросил Огр. Он все еще опасался Даркас по старой памяти, но так прикипел всей душой к Мише, что почти до тошноты трогательно. Чего только она с ним возилась. Толку не то чтобы много, даже когда бегал по их поручениям, а после становления хранителем теплицы смотрителем зверинца облачной башни он вовсе утратил ценность. Подкидывал ингредиенты, будто их сильно ограничивали. И, тем не менее, это просто следствие характера Миши. Она отвечала добром на добро, где-то сама протягивала руку помощи, которую могла отдернуть только в случае, если получала в ответ зло. И даже в таком случае, не всегда. Она сейчас в Алфее, но в норме, не слишком уверенно ответил Тимми, внимательно разглядывая его. Дарка смогла лишь мысленно посмеяться. Вся хваленая настороженность слетела, стоило только заговорить о Мише. Насколько же Гриффин недооценивала силу связи. Впрочем, такой, как она, непростительно ли? Ее ведь не воспитывали и не обучали в Ковине, а три древние, скверный пример. О, хорошо, понятно. Кнут немного расслабился и почесал макушку. Очки немного сползли. Он похлопал ладонью по сумке, перекинутой через плечо. «Я тут собрал кое-чего для Миши, ну, что обычно просит, еще по мелочи. Вы уж ей передайте». «Да», он снял сумку и неуверенно протянул Тимми, но смотрел на Даркас, будто по старой памяти ожидал разрешения. «Да, мы передадим», вздохнула она, слегка кивая. «Спасибо, Кнут». Тимми ободряюще улыбнулся и взял сумку, хотя и слегка покачнулся под весом. Видимо, Огрот всей широты своей простой души набрал всего и не понемножку. Судя по тому, что Тимми узнал его, Миша рассказывала. Ну что за добрая душа. Наконец, Саладин с директрисой и Стамирой двинулись дальше. Кнут снова взял Стамиру на руки, чтобы она не поднималась по лестнице сама, а вот профессор Фортис ворчал, что такого старика заставляют нагружать колени. При том, что мог спокойно левитировать, Даркас игнорировала. У преподавательского состава свои развлечения, у некоторых, чрезмерно масштабные. Хилья так и не отпустил руки, да и Тимми шел рядом. Иррациональная часть была успокоена этим, рациональная часть цеплялась по старой памяти ехидным голоском к тому, как она размякла. Это все влияние ее неудачливо везучей подруги. Когда они поднялись из подземелий на более обжитые этажи, их встретил Кадатарта. Даркас невольно сжала руку в своей сильнее. Реакцию на Саулмейта было сложно контролировать, даже если она идеально держала лицо. Дело не в наличии мистической связи, вовсе нет, просто сама его личность глубоко ее задевала. Как будто она по-настоящему нуждалась в мужчине постарше, в фигуре отца. К вящему неудовольствию, которое она замечательно скрывала, Кадатарта выцепила их компанию из толпы, тем более Саладин передал размещение учениц облачной башни именно в его руки. «Все за мной, девушки, тут вам не облачная башня, поэтому несколько правил я вам озвучу», — прогрохотал командный голос. Не требовались ни гаджеты, ни магия, чтобы слова дошли даже до тех, кто плелся в конце процессии. Самые простые, примитивные правила красного фонтана. Распорядок дня другой, введено чрезвычайное положение, и вообще не шастайте как у себя дома, были усвоены даже самыми наглыми. С фонтаном не шутит. Многие могли шутить как угодно и что угодно про специалистов, говорить, что естественным врагом ведьм были феи, но ловили, конвоировали и запирали в тюрьмах ведьм вовсе не они, точнее, в подавляющем большинстве, не они. Это если еще не вспоминать светлый камень. К кадаторте присоединилось несколько старшекурсников. Помогли распределить ведьм на группы, после чего начали провожать по комнатам, с помощью голографических экранов рядом с дверьми закрепляя новые временные места жительства. Даркас, видимо, по знакомству с Хилией, досталась отдельная комната на двоих, остро ощущалась нехватка Миши. Есть новости о Мише, ее ираклионский друг скоро на стенку полезет, невесело хмыкнул Кадатарта, обращаясь к Даркас, внимательно ее рассматривая. Знал ли он об их связи? Даркас была уверена, что он видел Саулмейта в зеркале, как и была уверена, что узнал неправильно. Гриффин как-то вскользь пожаловалась, что Кадатарта постоянно оказывает ей знаки внимания и намекает, что она его саулмейт, но не понимала, откуда он это взял. Иронично или нет, но Даркас весьма походила на молодую директрису. В лазарете Алфей оказали помощь, подробностей нет, сухо ответила Даркас, отводя взгляд от лица мужчины. Она случайно увидела его вживую, когда впервые посещала Магикс, еще до поступления. Кадатарта тогда гулял по городу с дочерью феи, и она до сих пор не определилась, как реагировать на лицо в зеркале. Она не чувствовала, что он мог бы быть ее идеальной парой в романтическом плане, но судьба явно посмеялась, когда подстроила первую встречу так, чтобы она увидела его в роли хорошего отца. Понятно. Надеюсь, она сможет без проблем добраться до Красного Фонтана, когда поправится. Эта комната на вас двоих рассчитана, сказал он со смешком и удалился, к слишком очевидному облегчению Даркас. Хилия смерил ее внимательным взглядом, а вот Тимми показательно смотрел в окно. «Какие-то проблемы с Кадатартой?» – тихо спросил первый, все еще переплетая их пальцы. Смешно было получать такое внимание от внука Саладина, участника команды Света, который с Гриффин не особо ладил. У судьбы было чувство юмора, и было это чувство преисполнено иронии. Даркас слишком часто подавляла иррациональное, хотя обычно предпочитала потакать желаниям и ощущениям, потому что подавленные эмоции не приводили ни к чему хорошему. Конечно, и постоянное потакание им не приводило к лучшему итогу. В любом случае, именно сейчас стоило раскрыть некоторые карты. Тимми, свой, он друг, да и Миша уже знает. Хилия, проверка, очередной пробный укол, чтобы проверить, как шевельнется. Никаких проблем, он просто мой саулмейт. Тимми застыл у двери. Его плечи заметно напряглись, полыхнуло резко удивлением, и такими же быстрыми осознанием, принятием, спокойствием. Даркас понимала, почему Миша с ним подружилась. Тимми был не только умным, но и смышленым на каком-то бытовом уровне, многое принимал таким, какое оно есть. Это подкупало, даже если в некоторых мелочах она могла припираться с не всегда выбирающим правильные слова очкариком. Хилия же, Даркас внимательно наблюдала за его лицом, за тем, как он напрягся и застыл, как в эмоциональной приглушенной сфере промелькнуло что-то темное, что-то, что она раз за разом хотела зацепить ногтями и вытащить. Отвернется или нет, прочувствует конкуренцию, что скажет, что сделает. Даркас соврала бы в первую очередь себе, стань вдруг утверждать, что Хилия не интриговал ее, интриговал, интересовал, в том плане, в котором сам хотел бы, может быть, да, может быть, нет. Тут она не могла договориться сама с собой, слишком глубокий и противоречивый уровень затрагивался. Даже ведьма разума не лезла туда, не было надобности, а работа требовалась кропотливая и долгая. Синева глаз Хили резко успокоилась, как если бы в море наступил штиль. Проступила свойственная обманчивая мягкость, с такой он валял по тренировочной площадке принца, как неуклюжего ребенка. «Если ты еще не изучила способ разрыва связи, я могу найти подходящую литературу». «Моя муза», — мягким голосом почти промурлыкал он, подняв ее руку, с которой переплел пальцы, поднес тыльную сторону ладони ко рту и поцеловал. Она издала мягкий смех, почти восхищенная очаровательно наглой реакцией. Он не то чтобы настаивал, он был абсолютно уверен, что она связь разорвет, и предлагал посильную помощь. Даже не допускал мысли, что она может предпочесть не его, или же, впрочем, считал, что это у Кадатарты нет шансов ее заинтересовать по-настоящему. Хилия медленно, но неотступно вплетался в ее жизнь, вносил штрихи в ее картины, мироощущение, и уже набросал черновик себя рядом, в будущем. Это немного подкупало, Даркас раз за разом останавливала себя от того, чтобы стереть, и позволяла ему продолжать. Хотела увидеть, как далеко он заберется. «Я подумаю», — она ответила расплывчато, но с намеком. «Пора удалиться». Несмотря на то, что сегодня сделано было почти ничего, сил не осталось. Из-за особенностей магии она и так быстро выматывалась, но сегодняшний день был слишком богат на эмоциональную нагрузку. «Хель, я зайду позже, чтобы проводить на ужин», — понятливо отпустил наконец ладонь Хелия, направившись к выходу. Тимми помахал рукой, нервным жестом поправляя очки, и в принципе промолчал. Как Даркас уже заметила, удивительно понимающий парень. Оставшись одна, она ощутила, как день сжимает голову в тисках, зарождаясь болью где-то во лбу. Без сил опустилась на кровать, закрывая глаза. Без Миши было тревожно вдвойне. Она не полыхала рядом освежающей энергией, искренними эмоциями, даже во сне умудрялась фонтанировать отголосками чувств, и каждая ее эмоция, от негативной до положительной, расслабляла, порой заряжала в ответ. Миша была ее оком бури, и сейчас как никогда вспоминалась детская клятва, данная самой себе, не потерять Мишель. Только все осложнялось фантастической везучестью самой Миши. Но в жизни за многие хорошие вещи приходится бороться. Нападение не случилось ни вечером, ни ночью. Ужин прошел мимо Даркас. Хелия понятливо не пытался развеселить или растормошить. Напротив, пытался всячески обеспечить комфорт. Тимми заглянул ненадолго, закинул в себя что мог, поделился сухими новостями и умчался дальше. Он очевидно справлялся со стрессом и страхом через работу, и Даркас не судила его. Способ не хуже прочих. Сон был тревожным. Она ожидала в любой момент сообщения от Миши или Блум, или Тикны, и сигнала тревоги. Но армия не пришла, и Даркас подозревала, что это Стамира путает эти карты. Все-таки башня была единственным местом, где Хель могла использовать силу без ограничений. По крайней мере, пока это не выливалось за пределы башни. В течение ночи в чат приходили лишь сообщения от Тикны. Краткий отчет о прибытии Пикси и выкладка по сотворенному Эйси с портами, переключить на Омегу, надо же. Почти сразу отреагировал Тимми, написал, что несколько отделений полиции в столице вморожено в лед, остатки запрашивают помощью камня и фонтана, полицейские в других городах эвакуируют население в убежища, группа помощи столицы уже формируется, что Тимми даже влез в нее пилотом, а Ривен – водителем ветроцикла, что Скай тоже порывался, но его осадили и Брендон, и Кадатерта. Ни психологический портрет, ни навыки не подходили для такого рода операций. Ближе к утру, часа в 4, подключилась Блум. Чувствовала себя замечательно, ей скормили все положенные лекарства, магия не восстанавливалась вообще, по прогнозам, месяца через 3 при условии нахождения в Алфее. Не будь то на чрезвычайном положении, когда все ресурсы направлены на укрепление здания. Рассказала я о случившемся на земле, передала со слов отца, ее родители оказались в Алфее, и у Даркас возникли вопросы к резерву Миши, раз та смогла на себе утащить с земли в Алфею троих-четверых, если считать ее саму. Четверка неизвестных магов тревожила, но не так, как состояние и поведение Миши. Их Миша действительно пыталась убить Айси, их Миша пыталась убить, дремота ушла из-за очередного сообщения Тикны. Миша проснулась и даже нормально себя чувствовала. Небольшая видеозапись, как она обнимается с Блум на кровати в полумраке лазарета, вызвала наивное спокойствие. Даркас выдохнула, почитала выкладки троицы по способам восстановления Блум. Упомянули они и предложенные Фарагонды, и Даркас не могла сдержать смеха от ироничности. Фарагонда явно мыслила в одном ключе со Стамирой. Молодое поколение должно справляться с угрозой. Конечно, под чутким контролем опытных наставников, но все же, как иначе объяснить поползновение к фее-первокурснице? Даже не важно, что эта фея обладает сильнейшей магией во вселенной, это как раз-таки наоборот, отягощающий фактор. Такая мощь в неумелых руках, Фарагонда имеет вкус к риску. Как неприятно, за завтраком ожидаемо не нашлось Тимми. Хелия, встретивший Даркас у комнаты, уже сообщил, что тот отсыпается после вылазки. Из приятного в ситуации было то, что в фонтане кормили вкусно. Не в пример лучше башни, хотя где угодно будет вкуснее. Смешно было думать, чем питается Айси. Ну, кроме непомерных амбиций. После завтрака многие специалисты направились на площадку. Преподаватели фонтана будто без устали муштровали учеников. В фоне держалась тревога. Армия еще не напала, но одно ее упоминание встряхнуло взрослое поколение, заставшее прошлую войну, а напряжение старших передавалось младшим. Паники не было, но и одухотворенных радостных лиц тоже. Расслабленность царила у ведьм, еще не осознавших всей серьезности, но среди специалистов не осталось весельчаков. Вероятно, результаты вылазки в Магикс уже расползлись по ученикам, либо, что вероятнее, сказывалась специфика учебного заведения. Лучше понимали, что такое боевая готовность. «Начинается», — прокомментировала Стамира. Она незаметно оказалась рядом, заставив вздрогнуть. Как же нервировало то, что последняя Исхель не отслеживалась в ментальном и эмоциональном фоне, и появлялась в итоге как призрак. Хилия, и сейчас стоявший на одной из балконных площадок, заинтересованно посмотрел на некромантку, постукивавшую ногтем по перилам. Даркас даже до того, как дошла волна тошнотворной инородной магии, поняла, о чем говорила Стамира. Нападение. Темные тучи над красным фонтаном сгущались стремительно. Кадатор-то внизу на главной арене крикнул прекратить тренировку, загудели гаджеты вокруг школы, создавая слой защиты из прозрачного поля, завибрировал магией барьер, установленный Саладином. Только сквозь магию прямо на силовое поле начала шмякаться черная мелкая жижа, едва ли похожая на дождь. Живые капли падали все чаще, начали срастаться и копошиться, пока барьер не покрылся ковром, от которого веяло столь темной магией, что даже Даркас со своим родством ощущала дискомфорт. Это была не тьма, как бы там ни назывались армия и заклинания. Это была тварь извне. Проявились сияющие белые трещины. Черная масса вошла острием внутрь, копошась, схлынула в сторону, открывая облик чудовищных монстров с щупальцами на месте рта. Они держали в руках черные мечи, неотличимые от собственной плоти, и удары в силовое поле раскалывали его, как тонкую корку льда. «К бою!» — взревел Кадатор-то, сам доставая меч. Даркас облачилась в покров на инстинктах, однако до настоящего страха, закравшегося из глубин подсознания, понимала, ей нечего, Феникс возьми, противопоставить этим существам. У них не было эмоций, не было разума в человеческом понимании, они существовали по иным правилам, по правилам мира, из которого вторглись сюда. Все, что она смогла сделать, усилить специалистов. Рефлексы, реакции, общую собранность. Колдовство не отняло сил, но было ли по-настоящему полезным? Смех да и только. Ведьма усиливает союзников. Спасибо, Хилия мягко коснулся плеча, отмечая, что заметил магию. Тебе не нужно сражаться, иди в комнату. Ей как раз нужно сражаться, мрачно и высокомерно припечатала директриса. Стук ее каблуков по полу стало слышно только сейчас, хотя в коридоре была потрясающая акустика. Стамира хикнула и пожаловалась на старческие кости, явно намекая, что она как раз ни в чем участвовать не собирается, хотя скорее всего, делала это из вредности и из-за ограничений, которые на нее навесило правительство. Гриффин проводила некромантку нечитаемым взглядом, а потом посмотрела прямо на Даркас. «Я учила тебя заклинанием тьмы. Они могут наносить урон этим существам». Мадам Аманита также отобрала учениц, чьи силы могут помочь в замедлении регенерации, а некоторые ученицы даже смогут развеять их. Похолодевшим еще больше взглядом она окинула происходившее внизу. Армия тьмы разрушила силовой барьер. Началось сражение со специалистами. Воины армии двигались без изящества и мастерства, но они были массивными, сильными и не боялись ран. Регенерация действительно была чудовищной. Даже если разрубали пополам, воин просто рассыпался кучей червей, которая быстро собиралась в цельную фигуру. Отдельные объединились в монстров побольше размером. Без головы, только тяжелая груда пародий на человеческие мышцы. В одну из таких пародий на агро влетел кнут, оттесняя тварь от замешкавшихся специалистов. «Сюда бы Крис с ее ядом», — фыркнула Даркас. О ее плевках по башне ходило много шуток, но за всеми ними скрывался страх попасть под магическую кислоту. «Да, он бы их точно взял», — усмехнулась Гриффин, и полетела вниз с балкона, когда заметила на трибунах возле арены приметное светлое пятно Саладина. «Какой план?» — обратился к Даркас Хилия. «Постараться не попасть под удар», — ответила она будто иронично, с легким восходящим тоном, но абсолютно серьезно. С таким противником речь не шла о победе или поражении, это была заведомо проигрышная война на истощение, и потому следовало сосредоточиться на минимизации возможного ущерба. Кучка ведьм под патронажем мадам Аманиты, Даркас, Гриффин и Саладин, не боевая сила, способная разобраться с наступавшей на фонтан армией тьмы. Очевидно было, это лишь первый акт, акт устрашения со стороны Айси, и она отзовет армию, как только напомнит о кошмаре из прошлого, или познакомит весь Магикс с ним заново, а после, сама выйдет на публику, чтобы получить желанное внимание. Следовательно, характер атаки – демонстрационный, спецификатор – временный, цель – продержаться. Когда Даркас скрылась в плетении магии тьмы, ее не видели ни специалисты, ни армия, что и требовалось. Проще бы отвести глаза иллюзии, но для армии тьмы все иллюзии могли оказаться пустым звуком из-за их отсутствующего извращенного сознания, а могли не оказаться, не то чтобы кем-то проводились настоящие исследования, однако риск стал бы непростителен, даже непростительнее обычного. Заняв удобную позицию, она начала плести заклинания из тех, которые разучивала на выпрошенных у Гриффин уроках. Призыв маленьких червоточин в измерении тьмы, холодную и бескрайнюю пустошь без света и тепла, колыбель темного феникса, незапрещенное искусство лишь потому, что не связали тьму и феникса, чудо или чьи-то происки. Но Даркас не рисковала, пользуясь подобными заклинаниями, оказаться новой постоялицей славного светлого храма, пока не привлекала внимания ни к себе, ни к источникам, по крайней мере. Черная сфера взорвалась у плеча безголового здоровяка, который замахнулся дубиноподобными лапами на специалистов. Списком мелкие черви всосались в открывшую червоточину. Когда монстр восстановился, его объем заметно уменьшился. У Даркас не было чудовищного запаса энергии, как у Миши или Блум. Она тратила весь контроль на четкую дозировку магии, уходившей на притворение заклинания в реальность, и следила за всем полем. Создала несколько копий по разным позициям, чтобы лучше охватить картину. Удар здесь, удар там, точные штрихи заклинания, мешавшие воинам сражаться. Могла бы распылить в другое измерение целого монстра, но соотношение усилий и результата несоизмеримо. Двух, трех, допустим, десятерых монстров, количество быстро восстановится, не повлияет на общую картину боя. Кроме того, этим уже активно занимались мадам Аманита и старшекурсницы с некоторыми второ- и первокурсницами, чьи силы помогали замедлить аннигилировать существ. Даркас избрала поддержку. Ее еще оказывали несколько специалистов-стрелков, занявших позиции по полю, копии к каждому, тоже укрыть заклинанием, скрывая от глаз армии, но иллюзии разума, подсветить все позиции, включая свою, для союзников, чтобы не паниковали из-за появлявшихся не пойми откуда выстрелов. Эмоций не было, Даркас контролировала поле. Трое воинов зажали двух запыхавшихся специалистов в угол, оттеснив от остальных, по сфере в головы, достаточный перерыв, чтобы протиснуться мимо ослепленных врагов и сменить позицию. Один из безголовых обрушился на кнута, погребая его под собой и душа, две, на плечевые суставы, руки крошатся и падают на землю, расплываясь кучами ненасекомых, и кнут легко стряхивает с себя гиганта, вскакивает на ноги и несется таранить другого, спасая еще несколько специалистов. Сфера в голову еще одного воина, занесшего меч над упавшим. Две, в колени гиганта, бегущего на мадам Аманиту и других ведьм. Даркас отслеживала критические участки боя через глаза и фантомов, помогая замешкавшимся или неудачно подставившимся. Атаки стрелков были не так эффективны, но они были. Силы, мысленный отсчет запаса, исчерпывались. Еще сфер 15, 14, 13. Может, плюс пара десятков, если воспользоваться старым накопителем, все еще хранившим магию Мишель. Мельком Даркас заметила Гриффина и Саладина, спешивших куда-то внутрь фонтана. Придумали что-то, надо же, хоть на что-то сгодились. У Даркас не было времени отвлекаться. Примечание к части. Изначально я не думала, что точка зрения Даркас вырастет на такое количество страниц, но у нее нашлось что сказать по всему происходящему. Опять-таки, надо осветить, что происходит за кадром. Ну а редактура Лейк добавила еще страниц, я бесконечно люблю ее редактуру, после ее правок читать текст одно удовольствие, так что надеюсь вам понравились эти 17 страниц и вам есть что сказать, потому что мы питаемся вашими отзывами и ждем еще, это ускоряет работу над следующей главой, так и знайте. Собираем пожертвования в фонд имени Миши. 79 277 579 27 сбер. 63 глава. Заботовый. Примечание к части. Покорнейше благодарю всех за каэфшные подарки, очень приятно. Отдельное большое спасибо донатерам, именно их поддержка позволяет мне покупать себе вкусняшки и не экономить на важных вещах, вроде лекарств, которые мне выписывают. Валерия Андреевна С. Новая глава уже здесь. Светлана Юрьевна К. Силы Миши и Дарка передам. Рима Степановна А. Вам тоже спасибо. Максим Дмитриевич, спасибо за книгу. Такая оценка шторма приятна. Павел Андреевич К. Воздух застрял в горле, тело сдавило и резко отпустило. Перед глазами пару секунд плясали цветные пятна. Я чуть не рухнула на пол, но меня придержала сильная рука Махиалыни. Она весело топнула ногой и козырнула свободной стоявшим перед каким-то пьедесталом Саладину и Гриффиной Фарагонде, смотревшей на нас через магический шар. Кроме них на площадке были незнакомые мне мужчины, очевидно, преподаватели, а еще очень даже знакомые лица. Странно на особицу, поодаль стояли Драм, Крис, Мэри и какой-то блондин со старшекурсницей. Я, кажется, видела ее мельком в башне. Ничего себе компания, разношерстная, вызывавшая вопросы, особенно тем, что одета была почти одинаково, не считая расцветок, но Крис же упоминала о раскопках, значит, вернулись с экспедицией. Раскопки были на Магиксе, наверное, да. Порты ведь заблокированы. Ведьма Мишель доставлена точно в срок, энергично объявила Махиалыни. Она так и не отпустила меня, хотя я выпала из ступора и могла стоять самостоятельно, оценив удобство. Не зря она фея телепортации. Перемещение определенно не ощущалось таким же выматывающим и дискомфортным, как когда самостоятельно телепортируешься, особенно без координат. Отличная работа, Махиалыни, похвалилась теплой улыбкой окрыленную Фарагонда. Ее лицо расплывалось в хрустале. «Миша, вы молодец, что не отказали в помощи, ваши навыки очень полезны в текущей ситуации, не обошла вниманием и меня, но мне-то что с того?» Или это была попытка усыпить совесть? Гриффин держала руки скрещенными на груди и лишь закатила глаза, будто испытывала физическую боль от похвалы ее ученицы от фейской директрисы. «А ничего, что эта самая директриса считает, что пинком отправила меня в фонтан, хотя я толком не восстановилась». Над нами развернулся зеленоватый купол явно работы директрисы. О него бились с мерзким писком насекомые. «Мишель, директриса Фарагонда сказала, вы помогли возвести барьер над Алфеей. Сможете повторить это сейчас?» – осведомился Саладин, перейдя сразу к делу, но я не осуждала. Мы стояли на площадке одной из башен. Отсюда прекрасно просматривалась арена, на которой сражались специалисты и ведьмы, судя по полыхавшим энергией вспышкам. Мурашки побежали по коже, когда представила, что где-то там могут оказаться Тимми и Даркас. В мультике будто никто и не пострадал, но в жизни я видела и слышала, как нескольких раненых уже оттаскивали подальше. Дождь из червей беспрепятственно хлестал по стенам. Единственным препятствием на его пути был купол над нами, и воины армии продолжали сражаться с учениками внизу. Отвлекшись на почти неуловимое шуршание, заметила краем глаза, как блондин быстро, одним жестом стащил что-то с шеи, и перевесил Крис, даже словом не обменялись. Она только голову наклонила, но будто не чтобы ему легче было, а улыбку пряча. Адрам демонстративно вгляделся в купол. Вторая старшекурсница ухмылялась открыто. Весело у них на парах, наверное. Хочу на пары. Ужас. Я не участвовала в создании конкретно барьера, но могу создать заклинание, которое развеивает их, уточнила я, на самом деле понятия не имея, какой барьер и как воздвигли профессора и директриса Алфей. Мои знания о них строились на рунах и кое-чем из раздела боевой магии, но первое не подходило из-за масштаба цепочки, которая понадобилась бы на покрытие всего фонтана, а второе не вязалось с чем-то стационарным, перманентным и, опять-таки, не покрывало бы обширную территорию. Саладин серьезно кивнул, кладя хрустальную сферу на пьедестал. Лицо Фарагонда исчезло. «Приступайте, Мэри, старший экзорцист Антей», обратился к спутникам Крисон, заодно невольно представив мне блондина. Угасшее было любопытство вяло приподняло голову. Я собралась с силами и мыслями, готовясь к третьему истощению за два дня, и упрямо создала золотистый магический круг под ногами. В его пределах даже дышалось как-то легче. Возможно, он после активации даже сопутствующую энергию армии развеивал, как магический фильтр или стерилизатор. Мэри, уже в энчантиксе, вступила внутрь круга. Зашелестели пустые книжные листы. Антей, старший экзорцист, настоящий старший экзорцист из очевидно светлого камня. Нет, ну, не с оппозитуса же. Старший подошел ближе, сложил ладони вместе, заговорил размеренно на незнакомом языке, на листах начали проявляться символы. Интересно, а почему он один здесь? Остальные внизу и в поле, за спиной что-то зашуршало и затихло. Мэри плавными, почти танцевальными движениями материализовала флакон с пыльцой, и золотистые искры посыпались нам под ноги. Вмешались Саладин и Гриффин. Первый начал читать цикличное заклинание из десятка повторяющихся слов, сжимая посох с набалдашником змеей и сферу, а Гриффин касалась его плеча и делилась магией. Я не знала, что она в принципе на такое способна. Казалось, там в сопроводительной документации к устройству отсутствует галочка напротив опции «Работа в команде». Листы засветились, бледно-голубая, практически белая вязь с них потекла по воздуху юркими змеями, растягиваясь, дрожа и охватывая все большее пространство. Вокруг заблестела полупрозрачная пленка, по которой пробегали искры, похожие на пыльцу Мэри. Магия потрескивала в воздухе, пока барьер наращивал мощь. Сперва черви, касавшиеся поверхности, лопались черной дымкой, но чем больше становилась площадь покрытия, тем меньше урон. И тем не менее, как ни странно, когда он растянулся на весь красный фонтан, сил оказалось достаточно, чтобы крошить недоптеродактилей на мелкие составляющие. На этот раз кровь из носа не пошла, но голову сдавило так, будто невидимая внешняя сила попыталась раздавить черепную коробку в отместку за воинов армии. Дыхание углубилось, сердечный ритм сбился так, словно санерзельями переборщило, повело. Я опустилась на прохладный камень, ощущая себя абсолютно выпотрошенной. Внутри не плескалось ни капли, а мир вокруг опять заглох. Ветер не нес обилие звуков, как уши подушкой зажало. «Кошмарная эксплуатация ведьм», — пробурчала старшекурсница из компании «Крис», подходя, и я воспользовалась возможностью присмотреться, на большее точно не хватало. У нее были две густые и такие же светлые, как выгоревшие на солнце косые и вплетенная вшедшую через лоб косу поменьше челка, а еще довольно светлая одежда для ведьмы, напоминавшая, несмотря на тот же покрой, что и у остальных, медицинскую форму, и похожие на звездочки милейшие веснушки по щекам, только глаза закрыты, ну то есть совсем закрыты, понятия не имею, как она двигалась и вообще ориентировалась в пространстве. Надо мной склонился старший экзорцист Антей. Бережно поднявшие меня руки оказались теплыми и сильными. До сих пор бурчавшая старшекурсница поднялась вместе с нами, водя ладонями. Магия, которой меня прощупывали, щекоталась, а от ее хозяйки пахло травами и стерильностью кабинета целительницы Каракурт. «Где результат осмотра алфейской целительницы?» — строго спросила она, но потом, видимо, осознав, что я сейчас не в том состоянии, повернула голову в сторону Махиалы, не все еще не открывая глаз. «Ну мне ничего такого не давали», — фея телепортации невинно улыбнулась, чуть пнув носком кет-пол. Я задумчиво проследила траекторию, по которой силки приземлилась ей на макушку. Три пары крыльев феи мило опустились, выдавая растерянность. «Лань, сможешь взять у мадам Офелии результат?» — мягко спросила Мэри, только сейчас возвращаясь к обычному облику. Вне энчантикса она оказалась одета в такой же походный костюм. Зеленоватые штаны и рубашку с длинными рукавами, под которой была белая футболка, все, чуть ли не усеянное дополнительными карманами. Сразу видно, разумная с раскопок явилась. Я быстро, озорно улыбнулась Махиалыне. Явно были какие-то дружеские отношения с Мэри, раз та обратилась к ней по милому сокращению. Да, Махиала не исчезла в яркой вспышке, но не спешила появляться обратно. Мадам Офелия не могла с такой же скоростью написать, или найти, если уже написала, заключение по мне. «Отлично справились, молодые люди. Доверяю вам транспортировать Мишель в лазарет. Старший экзорцист Антей, у вас есть связь с храмом?» — обратился Саладин к Антею. Тот уже просто придерживал меня за плечи и талию. Я почти висела тряпичной куклой в его руках. Ноги все еще не держали, да и магии вокруг красного фонтана было в разы меньше, чем в Алфее. Кажется, после возведения барьера у директора появилась возможность добраться до не столь насущных вопросов. «С камнем нет связи, но тогда я в отпуске», — негромко сообщил Антей. Саладин вскинул бровь. Я приподняла голову, снизу вверх рассматривая молодого экзорциста, и старший, уже. Тот рассеянно бросил взгляд на воротник рубашки, продолжая пытаться держать лицо. Что за человек такой в отпуск поперся с Крис на раскопки? Хотя наша Крис такая, если ей нужно, даже из отпуска достанет. Связаться со штабом пробовал трижды из лагеря, непосредственно перед прибытием и уже на месте, контакт не установился ни разу, пояснил Антей. Саладин тяжело вздохнул. «Отдыхайте, пока барьер сдержит натиск», — разрешил он и удалился с Гриффин в сторону лестницы вниз, а та даже не посмотрела на меня, и слова не сказала. Ладно, чего уж там, я и не ожидала ничего. Она, наверное, едва держится из-за такого удара. Как же, одна из учениц действительно оказалась опасной психопаткой, а другая была абсолютно права насчет первой. Едва ли гордая ведьма вроде Гриффин признает ошибку, тем более, признает, смотря в лицо. Драм что-то прошипел Крис, я опять не слышала из-за истощения, что было немного обидно, и последовал за ними. Крис лишь пожала плечами, не впечатленная словами, а потом обратила взгляд на меня, и, ау, а покров с меня до сих пор не слез, раньше при истощении он схлопывался, ведь состоял из магии, а сейчас чего, щеки немного покраснели, а уши потеплели, когда я поняла, что вишу в руках старшего экзорциста буквально в купальнике, щитки на голенях и руках, а еще эту нелепую вуаль за одежду не признаю. Крис, а что ты знаешь про Disenchantics? Нашла я самое уместное время для вопроса. Вторая ведьма заинтересованно вскинула голову, снова повернулась ко мне, и так и не открыла глаз. Мэри скрестила руки на груди, взглянула вопросительно, а вот глаза Крис блеснули особенно ядовито. Почему-то, совершенно желтые, звериные, змеиные. Она тоже была не в привычных толстовке и джинсах, а в черных водолазке с высоким горлом, куртке с карманами и похожих штаны, все, в каком-то околоармейском или спецназовском стиле, но с едва уловимым флером магии, будто зачарованная или... О, и Мариса, на ремне на длинноватой цепочке, которая больше подошла бы для подвески на шею, мотался знакомый нефрит. Он легко сливался с общим стилем Крис, внимания не привлекал. Подвеска на шею, то показное игнорирование драма. Ну нет, они с Марисой не стали же бы. Ой, отставить лекцию, сначала мы с наставницей проверим тебя и все, что фейская целительница могла накрутить с твоей магической системой, твердо отрезала вторая ведьма. Мнение о способностях мадам Офелии в области ведьминской магии она была явно нелестного, что, впрочем, и логично, та с феями вообще-то работает. Я чисто случайно залетаю в ее вотчину. Второй раз уже, в яркой вспышке появилась Махиалани, и гордо вытянула руки с бумажкой в нашу сторону, улыбаясь от уха до уха, как будто отвоевала древний манускрипт у дракона, не меньше. Мэри издала мягкий смешок и похвалила подругу, а вот ведьма недовольно пробормотала что-то о демонстративности и выпендреже, вырывая листок, и так и не открыла глаз, зато опустила голову, словно читала. Магией, что ли, считывала. Не слышала о таком, но чего только не встретишь же. Аль, ты хоть когда-нибудь не ворчишь? Тяжело вздохнула Мэри, а я наконец узнала имя похоже, что целительницы. Компания у них, конечно. Крис с запасами исторических справок как бы не меньше запасов яда, еще и ученица Стамиры, экзорцист Антей, старший, фекник С, между прочим, энчантиксом, Мэри, ведьма-целительница Аль, Мариса в нефрите мотается, и я без понятия, кому о ее присутствии вообще известно. О, и, получается, раскопками заведовал Драм, раз больше никого на площадке не было, что они вообще изучали, с таким отрядом темного феникса откапывать, не меньше, когда все исправно выполняют свою работу. Вам со святошей достаточно просто не косячить, хотя и это дается вам с явным трудом, отозвалась Аль, не меняя тональности, прежде чем резко опустить руку с бумагой и ткнуть пальцем в сторону Антея. Мишу надо доставить к наставнице Каракурт немедленно. Тот с тяжелым вздохом подхватил меня на руки, заставив сдавленно пискнуть от неожиданности. Делал он все без единого возражения. Вдумайтесь только. Старший экзорцист светлого камня слушается ведьму и несет, а не конвоирует, другую ведьму на руках, а не через плечо, еще и не в тюрьму, а в лазарет. Где еще я такое увижу? Почти что историческое событие. Процессия двинулась вниз. Когда Антей занес ногу над второй ступенькой, слегка замутило. По-настоящему оценила, что меня несут на руках, а не ножками топаю. Свалилась бы кубарем с лестницы, и не факт, что потом меня бы собрали в целую ведьму. Мы с Лань в Алфею, но если что, буду на связи. Позади послышался голос Мэри, но непривычно быстро затих. Ненавижу ограничения истощения. Ты подписала договор о конфиденциальности. Все, что происходит на раскопках, многозначительно сказала напоследок им в спины Крис, и я аж встрепенулась. Что за правила бойцовского клуба, Крис? Что вы там на раскопках делали? Преследует до скончания дней пылью везде, где быть ее не должно, фыркнула Аль. Преследует только недосып, и то только тебя, без выражения сообщил Антей над ухом. «Ну да, вам-то с ним уже расписываться пора, столько лет вместе». Внутри зазудило жгучее любопытство, но я попыталась унять его, тем более сил на самом деле не было, вообще, никаких. Даже показалось, что я не спала как минимум двое суток, такая усталость накатила. Я сложила ручки на животе, пока Антей нес меня, как принцессу, и отвлеченно подумала, что, если бы выпрямилась, похоже, больше все-таки оказалось бы на мумифицированного фараона или просто покойницу. И тут по коже побежали мурашки, а в голове прояснилось, будто сделала глоток свежего воздуха. Прежде чем я поняла, что происходит и откуда вдруг потянула магией, наткнулась на встревоженные голубые глаза. Встрепанный Скай, плащ порван, на белой вставке костюма выделяется небольшая подсохшая уже рана. Тяжело дышал, его грудная клетка вздымалась и опускалась. Он был бледным и напряженным, как сжатая пружина, взгляд почти сиял. Не как у Блум в ярости, но тоже что-то немного неестественное, будто магическое. А, да, паразит на моей магии. Удивительно, что мой вакуум с него вытянул крупицы. Я-то думала, только Скай тянуть с меня может, а это в обе стороны работает, выходит. «Миша, отдай ее». Скай нахмурился и решительно подошел ближе, требовательно протягивая руки, чтобы Антей передал меня. «Эй, я игрушка, что ли, или вещь?» «Меня спросить забыл». «Опять, твой парень?» — спросил Антей, скосив взгляд вниз, но не спешил передавать в руки Скаю, чем выиграл еще очков в моих глазах. Базовый бонус ему начислили компания и сам факт того, что он экзорцист. Я уже выбрала для себя стезю, и пообщаться с гипотетическим будущим коллегой очень хотелось. «Нет, вообще ни разу». Я возмутилась и покачала головой. Несмотря на то, как бесил Скай, особенно сейчас, его появление, к моей досаде, принесло толику облегчения, но только за счет моей магии в нем. Скай ничего не возразил на ответ, лишь нахмурился и опустил руки, словно понял, что был неправ. «Да неужели мы друзья?» — с напряженностью и заминкой сообщил он, как будто затруднялся то ли признать нас друзьями, то ли дать точное определение нашим отношениям. Я бы добавила, что ему проплаченная подруга, но пускаться в детали взаимосвязи вообще не хотелось, кроме того, что это нелепо и даже в каком-то смысле опасно. «Очень поссорившиеся и едва друг друга терпящие друзья», — добавила я, немного сглаживая ситуацию, как бы подтверждая заявление, но указывая на сложность определения. «Надеюсь, это отсечет дальнейшие вопросы».